Глава 14. Мы решили совместить празднование прохождения события и производственное совещание в узком кругу. Кроме Хитика и Фарка, в моем кабинете присутствовали Линда и Венесса, а большой круглый стол, за которым мы сидели, ломился от разнообразных блюд. «Маги эльфов распределены по стройкам и передовым отрядам. Ответственность за работу с ними и теми, кто придет в будущем из Лангура, назначен Рунаэль». Продолжал доклад Фарка, единственный, кто не притронулся к еде, вместо тарелок разложив перед собой многочисленные бумаги. «Люди из Пронделей, Грандина, пристроены. Они очень воодушевлены, и даже женщины и дети рвутся помогать строить новую империю Многоликого». «Достаточно ли воинов осталось для защиты Длунда?» — спросил я, вдыхая волшебный аромат только что пожаренной картошки. «За глаза, император. Более того, если люди продолжат прибывать к нам с такой скоростью, нужно будет задуматься о восстановлении Нинта. Это вторая крепость рядом с морским лесом». «Помню. Я же не так далеко оттуда и появился, когда попал в этот мир. Да и потом случалось быть неподалеку». Я повернулся к Венессе. «Из столицы еще приходили люди?» «Да, две группы». Кивнула с энтузиазмом уплетающая мясо девушка. «Обошлось без эксцессов. Я их уже распределила согласно плану Фарка». «Да, людьми из Кентета занимается Венесса», — подтвердил командующий гарнизоном Татонга. И, не дождавшись других вопросов, продолжил доклад. «Орки выслали примерно 8000 бойцов в сторону Варбента-1 и Варбента-2. По нашим оценкам, они прибудут туда раньше истинного императора». «Прекрасно», — широко улыбнулся Хитик. «Это лучший для нас расклад. Если зеленокожие успеют там закрепиться, то, скорее всего, союзные войска пройдут мимо в сторону столицы, а орки начнут нападать на их тыловые обозы. Или же у них случится бой с большими взаимными потерями, что тоже нам на руку». «Именно так», — кивнул Фарка и снова вернулся к разложенным перед ним бумагам. «Как вы знаете, 30 групп по 10 человек пошли в обход укрепленных позиций орков в степях. Разведчики за всеми уследить не могут, но недавно прилетела птица с письмом, в котором сообщалось, что все, за кем наблюдали, перебили качающихся зеленокожих и успешно зашли внутрь разломов. Сейчас три подразделения по 500 воинов стоят у стены и готовы выступить на помощь тем группам, у которых на обратном пути возникнут проблемы. Собственно, на этом все. Вашу добычу из подземелья пока анализируют, но уже понятно, что она просто фантастическая и позволит нам не только пополнить запасы расходки, но и создать новые виды мощных гранат, а также изготовить не меньше 100 комплектов артефактов с защитными свойствами, превосходящими все, что есть на обоих континентах». «Да уж, мы потеряли двоих бойцов, но если брать глобально, этот, как выразилась Клари, небольшой сбой дал нам очень многое. А лично мне два уровня, благодаря чему я стал 27-м, что, безусловно, не могло не радовать». «Мы как раз хотели собрать элитный отряд, который будет сопровождать Многоликого в его миссиях». «Довольно», — проговорил, сыто откинувшийся на стуле Хитик. «Вот их и оденем в артефакты, скрафченные из добытых ресурсов». «Я предпочитаю работать один», — буркнул я, запивая вкусный обед не менее вкусным пивом. «Вы лучше на диверсии их отправляйте». «Или так?» — не стал спорить командор. «Надо помаленьку трепать пограничные лагеря орков, чтобы не расслаблялись. Да и с союзным государством скоро установится четкая граница, так что рано или поздно война с ним перейдет в активную фазу». «Если я не убью истинного императора раньше», — снова проговорил я. «Я понимаю твое нетерпение, Многоликий», — нахмурился Хитик. «Но сколько наша разведка не пыталась его обнаружить, результатов пока нет. Да и он точно ждет твоего визита и готов к нему». Я задумчиво постучал вилкой по краю тарелки. Все это мы уже не раз обсуждали и прекрасно понимали, что в самое ближайшее время мне в любом случае предстоит сделать одну из двух вещей — заполучить Гринтохорд или убить истинного императора. Конечно, со временем нужно будет сделать и то, и другое, но чтобы не дать врагу заполучить небывалую мощь, пока хватит и чего-нибудь одного. Тут, правда, возникал вопрос, сумеет ли претендент воспользоваться посохом. Ведь нет ни одного намека, что он внешник. Но по его уверенному поведению, похоже, что да. «Продолжайте его искать. Винесса, а ты, если получишь какие-то новые сведения из столицы о Баринсане, сразу же беги к Фарка. Он прикажет магам доставить тебя ко мне». «Само собой, Многоликий», — кивнула девушка. «Хорошо». Я повернулся к Линде. «Пришла пора заняться нашими торговцами. Что дал анализ плана Криспа?» «В целом он все неплохо придумал», — пожала плечами колдунья, ковыряя вилкой неприглядного вида тушеные овощи. «За исключением того, что нам придется рискнуть третью всей нашей казны». «Без ресурсов Смертельного моря нам не сдюжить», — развел я руками и отодвинул пустую тарелку. «Так что доедай и собирайся. Мы едем в Мамбур». Татонг был самым укрепленным и развитым городом южной части бывшего Шринанта, а Мамбур — самым богатым. Именно поэтому в нем и осел, сделав его новым центром своего бизнеса «Рыжий юрист». В этот раз я передвигался инкогнито, в сопровождении одной только Линды. Ранаэль, конечно, расстроилась, но у нее реально были дела с эльфами, и в Татонге она была нужнее. Да и я, признаться, с трудом представлял, как мы будем путешествовать втроем. По крайней мере, пока не обсудим это с Линдой. Колдунья, видимо, тоже это понимала, и, едва стены столицы Южного Шринанта скрылись с глаз, заговорила. «Ну что, император?» Она оттолкнулась палками и поравнялась со мной. «Расскажешь, что и с кем у тебя было? А то я смотрю, женщин вокруг тебя все больше и больше, и все они одинаково плотоядно на тебя смотрят». «Я не смотрю!» «Она еще не знает, что ты женщина», — шепнул я Визе. «Что?» — приблизилась нерасслышавшая Линда. «Да не до женщин мне сейчас, говорю же!» Убедившись, что едущие по дороге в Мамбур люди находятся достаточно далеко, громче произнес я. «Империю строю!» «Да я шучу, Илья!» — засмеялась колдунья. «А в чем смысл шутки?» — не догнал я. «В том, что я намеренно задала тебе идиотский вопрос, но ты, похоже, и впрямь считаешь, что я ревнивая дура». «Ну, не дура точно». «Этого достаточно». Снова засмеялась Линда и изящным взмахом головы откинула упавшую на лицо прядь светлых волос. «Не дура, и поэтому понимаю, кто ты, твою роль в происходящих событиях и то, что тебе сейчас точно не следует забивать голову тем, как бы передо мной оправдаться. Больше тебе скажу. Если вдруг окажется, что для твоей максимальной эффективности утром тебе нужна будет девственница, а вечером шлюха, то я лично приведу их к тебе в постель». «Звучит заманчиво», — усмехнулся я, сомневаясь, что Линда ни в чем не лукавит. «Ты даже можешь мне ничего не рассказывать, а я обещаю, пока все это не закончится, ни о чем таком тебя не спрашивать и без спроса к твоим покоям не подходить». «Как там пелось в одной известной песенке?» «Все это похоже на какую-то разводку». «Ну да ладно. Слова сказаны. Дальше с меня спроса нет. Да и времени на всю эту хрень тоже нет. И Линда на самом деле прекрасно это знает». «Только об одном хочу попросить», — продолжила колдунья, понизив голос. «Хорошо. Обещаю как минимум одного ребенка заделать и тебе». «Дурак!» — прыснула со смеху Линда. «Я вообще не об этом». «А о чем?» «О моем брате». «Ух, мне стало не по себе. До этого мы как-то старались этой темы не касаться, но... сколько можно уклоняться? Встреча с Вентилом и его смерть неизбежны». «Слушаю». Линда продолжила не сразу, и с минуту мы молча ехали по свежему снегу. «Если ты вдруг убьешь его, когда меня не будет рядом...» Наконец тихо произнесла колдунья. «Не жалей меня и обязательно расскажи. Я должна знать». «Хорошо». Я на ходу глянул карту и махнул рукой в сторону от дороги. «Поехали туда, так короче». Мамбур стоял прямо на берегу Смертельного моря, на огромном, насыпанном и укрепленном холме. Его стены были ниже, чем у Татонга, зато сам он раскинулся шире, и та часть, что не выходила к воде, разрослась далеко за пределы оборонительных сооружений. «С момента основания, то есть за все 400 лет, сюда ни разу не доходили войска противника», — пояснила Линда, когда мы остановились на холме неподалеку от городских ворот. «А вот монстры из моря вылазят регулярно. Собственно, за счет добычи с них местные живут. Некоторые ингредиенты можно достать только тут». «Чем-то наш Сочи напоминает, если бы в нем еще и нефть нашли». Я усмехнулся и посмотрел на уходящую к горизонту обманчиво спокойную водную гладь. Строго говоря, тут Крисп обрисовал картину абсолютно правильно. При своем богатстве и выгодном расположении Мамбур являлся самым дальним крупным городом от прежней столицы, и, соответственно, местные нечистые на руку дельцы могли проворачивать свои дела, не опасаясь немедленной кары. От медленной у них хватало времени улизнуть и спрятать концы в воду. Меня такие расклады, разумеется, не устраивали. Постоянно пребывающих в Южный Шринант ремесленников и строителей следовало обеспечить материалами, а воинов — оружием, броней и расходкой. Именно этим я и собирался заняться, даже если для этого придется немного или много запачкать руки. «Двинули тогда». Я снова накинул капюшон и, оттолкнувшись палками, покатился с холма. Благодаря выданным Хитиком бумагам, ворота мы миновали без проблем. После чего Линда немного отстала, и, как до этого Ренаэль, стала прикрывать меня сзади. «Крисп и Ко. Решение любых юридических вопросов». Рыжий не изменял себе, и знакомая еще по центральному вывеска радушно встретила меня в местном порту. Ко входу я подошел гномом. «Куда?» — рявкнул один из двух здоровенных амбалов, стоящих у дверей. «Блин, или это тот же самый, который много месяцев назад не пускал меня, или у юриста тяга к такому типажу?» «К боссу». Я показал свою золотую карту лояльности. «Пароль, тихо в лесу, только не спит барсук». «Жди тут!» — пробасил мордоворот и исчез за дверью. Его товарищ скользнул по мне равнодушным взглядом и снова уставился перед собой. Через минуту створки снова распахнулись, и ничуть не поменявшийся в лице здоровяк все так же недовольно буркнул. «За мной!» Мы поднялись на второй этаж, и так же, как и в прошлый раз, меня практически силой впихнули в богатый кабинет. «А, это ты!» Протянул Крисп, скользнув по мне равнодушным взглядом, а потом посмотрел на охранника. «Свободен! Если кто придет, меня нет. Слушаюсь, господин!» Приведший меня здоровяк попятился и закрыл двери. «Присаживайся». Рыжебородый гном потянулся, лениво встал, в развалку подошел к массивному книжному шкафу и, отодвинув пару книг, засунул в него руку. Обернулся, прижал палец к губам и, подмигнув мне, направился к другой стене. Там тоже что-то похимичило и, наконец, широко улыбнулся. «Все, многоликий, теперь можем говорить свободно». «Все настолько серьезно?» Я кивком указал на шкаф. «Более чем», — кивнул гном, внимательно меня разглядывая. «Но прежде чем мы начнем, я хотел бы узнать, ты все тот же мой друг, молодой гном Гимли или император Илья Первый?» «Я все тот же Илья Первый». Я превратился в Анубиса и оскалился. «А кто мне друг, покажет время». «Дела». Крисп запустил пятерню в бороду и задумчиво покивал каким-то своим мыслям. «Это правда, что я не смогу соврать тебе, когда ты в этом облике». «А ты собрался мне врать?» «Даже не знаю, что сказать». «Надо срочно переходить к делу». «Для начала ты должен сказать, что не замышляешь ничего против моей жизни, а потом мы поболтаем о делах». «Я хочу, чтобы ты здравствовал как можно дольше, многоликий». Быстро проговорил Крисп, а после паузы добавил. «И надеюсь, что мы сумеем наладить взаимовыгодное сотрудничество». В целом он не соврал, но, безусловно, в случае отсутствия этого самого сотрудничества, свое мнение о длительности моего здравия быстро бы изменил. Но я знал, кому шел, и за такие мысли предъявлять претензии ему не мог. «Садись и рассказывай, насколько все в моей империи плохо». Я достал 10-литровый бочонок пива и, поставив его на стол, снова превратился в гнома. «Гимли, брат!» Широко улыбнулся Крисп и, бегом бросившись к столу, принялся выкладывать на него разнообразную закуску. «Как же я рад тебя видеть!» «Сейчас назад превращусь». «Да, многоликий, прости, это была домашняя заготовка». Гном обошел стол и, нагнувшись над ним, вскрыл бочонок. «А что касается твоей империи, то в ней все хорошо, кроме того, что многие нехорошие разумные еще не осознали происходящего и по инерции продолжают тебя обворовывать». «Я читал твое письмо. Теперь давай все то же самое, но с деталями». «К «Как скажешь!» Крисп наполнил кружки и поднял свою. «Но сначала надо выпить. Из этого уважающие себя гномы серьезные разговоры не заводят». «Давай!» — усмехнулся я и поднял свою кружку. «За взаимное и долгосрочное сотрудничество!» Мы чокнулись и, по гномьей традиции, опустошили посуду до дна. «А теперь слушай!» Крисп снова наполнил кружки и уселся в кресло. Говорил он быстро и по делу, поэтому вскоре картина окончательно вырисовалась и, к сожалению, ничем не удивила. Мамбур всегда был богатым городом и приносил в казну Шринанта немалую прибыль. Но после большой войны с орками, отгремевшей 20 лет назад, Баринсан VI не очень угадал, назначив сюда мэром своего племянника. Точнее, совсем не угадал. Тот быстро смекнул, что контролировать на таком расстоянии его практически невозможно, и стал подворовывать понемногу. Потом пришли умные люди и объяснили ему, что подворовывать можно помногу. Потом пришли другие умные люди, убили первых и научили, как оставлять себе еще больше. Потом пришли следующие и так далее. В общем, племянник Баринсана просидел тут 15 лет, и за это время в городе сформировались несколько богатых анклавов, или, говоря проще, мафиозных группировок. Иногда они ссорились между собой и, бывало, даже воевали, но в одном сходились наверняка. Мэром Мамбура должен быть человек гибкий и готовый на сотрудничество. Желательно свой. Таким и стал сидящий тут вот уже 5-й год Уоррет Глин. «А зачем он соглашался присоединиться к Южному Шринанту?» — перебил я с энтузиазмом вещающего Криспа. «Из-за денег, разумеется!» — засмеялся юрист и приложился к кружке. «Смотри, монстры Смертельного моря приносят ресурсы. Очень много ресурсов. И стоят они бешеных денег. Но во время войны они стоят намного больше. Улавливаешь?» «Короче, Склифосовский». «Что?» «Ближе к делу говорю». «Так вот, тот хрен, который называет себя истинным императором, конечно, узурпатор, самозванец и все дела. Но он все обставил красиво, и его скорая победа ни у кого сомнений не вызывала». «И это невыгодно местным», — сообразил я. «Конечно!» Крисп поднял бочонок и наполнил наши кружки до краев. «Насколько я успел узнать, главы местных группировок собрались, побазарили, и потом самый главный из них, по кличке Большой Глаз, объяснил мэру, что тот должен присоединиться к повстанцам, то есть великой в будущем империи Южный Шринант». «Это для них рискованно». Я почесал непривычно густую бороду. «Хе, вообще ни разу!» — хмыкнул Крисп. «Даже если союзные войска дойдут сюда, они не будут рушить город, а просто перебьют или присоединят воинов. Да и на крайний случай денег у Большого Глаза и его компании к тому времени будет так много, что они смогут купить любой другой город. Собственно, в этом и суть их плана — подлить масло в огонь и продавать эксклюзивный товар обеим странам. Об этом я тебе и писал». «Допустим». Я задумчиво посмотрел на задернутое плотной шторой окно. «И как нам их раскулачить?» «Если ты имеешь в виду нахлобучить, то уже почти все готово. Нужна только твоя отмашка и, конечно же, непосредственное участие». Крисп выжидательно замолчал, а я откинулся на спинку стула. Под пивко разговор тек легко и непринужденно. На самом же деле речь шла об очень больших деньгах. Перед отъездом мы с Фаркой и Линдой проанализировали финансовые отчеты. И после сравнения их с цифрами, присланными юристом, получалось, что в карманах местных дельцов оседает не меньше 80% прибыли, полученной после реализации ингредиентов, добытых из монстров Смертельного моря. А это сотни миллиардов золотых. В принципе, эту цепочку я мог бы разрушить, просто перебив всех причастных. Рука бы не дрогнула. Ненависть к подобным тварям во мне накопилась еще с земли. Но тут было два важных нюанса. Первый. Если все просто к хренам разнести, потом придется долго восстанавливать всю цепочку, а ресурсы нужны прямо сейчас. Поэтому более правильным вариантом выглядела мягкая ликвидация ключевых фигур и замена их своими. Второй. Будущее будущим, но в инвентарях этих самых ключевых фигур, а также на их секретных складах, скопилось столько денег, артефактов и редких ингредиентов, что мы просто не имели права, тупо всех перебив, их потерять. Следовательно, приложить все усилия, чтобы перед смертью эти пиявки, долгое время высасывавшие из Шринанта соки, все отдали. И вот это уже требовало тщательного планирования, аккуратных действий и моего непосредственного участия. «Хорошо». Я поднял кружку и, сделав большой глоток, превратился в Анубиса. «Тогда давай обсудим твой интерес и твой план».